Событие 67. Спорт делает спортсмена больным, а болельщика – сумасшедшим. Константин Семенович Милихан. Если 4 команды играют в финальной пульке каждая с каждой, то получается 6 матчей. Фомин, когда самодельную шахматку рисовал, то думал, что бразильцы специально растянули чемпионат на столько времени, чтобы все основные матчи провести на Маракане. Это напрашивается. Максимальное число билетов можно продать на стадионе с вместимостью 200 тысяч человек. Ошибся. Хотя в газетах, когда объясняли странный финал, выбранный бразильцами при проведении этого чемпионата, говорилось, что сделано это было именно, чтобы продлить его и чтобы получилось как можно больше матчей. Стремились, мол, заработать. Тогда финал не очень вписывался в эту концепцию. Оказалось, что 3 матча из 6 финалисты будут играть все в том же Сан-Паулу с его небольшим в целом 40-тысячным стадионом. Понятно, что оставшиеся 3 матча – это игры Бразилии с 3 соперниками. У Жанита все проводятся на Маракане. 9 июля Уругвай будет встречаться с Испанией в Сан-Паулу, а сборная Бразилии будет на Маракане принимать русских. После этого матча сборная СССР отбывает в Сан-Паулу, и там 13-го встречается с Уругваем и 16 июля с Испанией. И именно в этот день пройдет валидольная встреча Бразилия-Уругвай. Главный футбольный приз, золотую нику, игроки сборной СССР еще не видели. Кубок стоял в Рио-де-Жанейро в фойе на входе в Маракану. Чемпионы мира итальянцы передали его организаторам турнира бразильцам. Там, это Вовка тоже из газет английских вычитал в Ленинке, интересная история случилась. Немецкие фашисты по команде Гитлера всеми силами пытались выкрасть, прибрать к рукам главный трофей – золотую богиню Нику у триумфаторов чемпионата мира 1938 года итальянцев. Но хитрющий итальянский функционер Отторино Барасси, спрятав кубок в старом сапоге, обезопасил его от рук фашистов. На конгрессе ФИФА в 1946 году Ника в целости и сохранности была доставлена организаторам. Немцы подали заявку первыми еще в 1936 году, и, возможно, не случись войны, и 4-й чемпионат мира состоялся бы в Германии. Но из-за войны он был отменен. Не достался фашистам ни чемпионат, ни кубок. Пока команда и боссы футбольные плыли из Куритибы в Рио-де-Жанейро, по радио узнали подробности матча югославов с бразильцами. Челенков отлично знал, что в финальную группу попадет не Югославия, а Бразилия. Но когда после первых 2 туров они из Сан-Паулу отправлялись на юг в Куритибу, это было далеко не очевидно. Хозяева чемпионата начали с победы над Мексикой 4-0. А затем неожиданно отступились в матче со средненькой или даже слабой командой Швейцарии, скатав в ничью 2-2. А в это время Югославия выиграла оба своих матча и подходила к финальному туру в статусе лидера. Братушкам, вызвавшим такое неудовольствие Сталина, достаточно было просто не проиграть, так как по разнице забитых и пропущенных они лидировали. Фомин гадал, как там было на самом деле, почему тогда Югославия проиграет. Или тем своим отсутствием в реале турне молодежи в Югославию они изменили ситуацию и историю. Получив по соплям от пацанов, братушки собрались, сделали выводы и теперь играют в другой футбол. Потом все же югославы проиграли бразильцам. Но известен был только результат – 2-0. И вот теперь появились подробности. Оказалось, что все могло сложиться совсем по-другому, и Бразилия могла и не попасть в финальную четверку. 6-кратный чемпион Югославии, лидер и капитан команды Райко Митич разбил голову о торчащую из стены недостроенной Маракана арматуру и из-за этого не участвовал в важнейшей игре. За бразильцев сыграли стены их недостроенного стадиона. Правду говорят, что в домашних матчах стены помогают. Порадовало и сообщение о грандиозном скандале в Великобритании. Пальчики оближешь, снова макнешь варенье и опять оближешь. Целый фильм можно на эту тему снять. В первой группе назрела и лопнула сенсация. Команда Соединенных Штатов Америки, собранная в общем и целом из любителей, в поединке второго тура всухую одолела Англию. Счет небольшой – 1-0. Только этот нолик имеет значение для случившегося после. Англичане как могли оскорбляли соперника перед игрой. «В футбол не умеют играть только эскимосы и североамериканцы». Провокационная фраза, появившаяся в английских газетах 28 июня 1950 года. А потом телеграфисты передали счет из Южной Америки на Туманный Альбион. Далеко ведь, помехи возможны. До конца не веря в итоговый результат, некоторые английские телеграфисты пририсовали к нолику в графе голов сборной Англии единичку. Тем самым британский народ узнал о грандиозной победе своих великих футболистов с невообразимым счетом – 10-1. А потом ушат холодненький. А следом и поражение от сборной Испании. Собрали великие бриты баулы, купили сувениры и по банке кофе и полетели домой. Интересно было бы посмотреть на встречу проигравших эскимосам родоначальников. Петарды там, красная ковровая дорожка, девчули, сиськи показывающие. Не было. Ну, не должно быть. Вся сборная СССР нервничала и переживала, готовясь к матчу с хозяевами. Если честно, то ничего подобного никто не ждал. Бразильские болельщики – это нечто. По улицам ходили толпы фанатов со знаменами и орали. Как это должно сказаться на непривыкших к такому нашему футболистов? Вся Бразилия верила в победу своих виртуозов мяча. А если еще учесть тот факт, что из-за громких фанатов Бразилии игроки сборной СССР практически не спали несколько ночей и практически не тренировались, то сомнений по поводу победителя просто не оставалось.